Время пришло. Кол вздрогнул. Он задремал. Что? Какое время? Мурильо метнулся к Мхиби. Рыцарь смерти продолжил. Она готова к погребению. Мой повелитель поклялся вечно защищать ее. Старший бог Крул разглядывал огромного неупокоенного воина. Я по-прежнему в замешательстве. Нет, я поражен. С каких это пор Худ стал щедрым и великодушным богом? Рыцарь медленно обернулся к Крулу. Мой повелитель всегда щедр и великодушен. Она еще жива, заявил Мурильо. Он выпрямился и встал между Мхиби и рыцарем смерти. Время не пришло. Это не похороны, сказал ему Крул. Мхиби теперь спит и будет спать вечно. Она спит, чтобы видеть сон, а внутри ее сна, Мурильо, живет целый мир. «Как огонь?» — спросил Кол. Старший бог улыбнулся в ответ. «Погодите-ка!» — рявкнул Мурильо. «Да сколько ж вообще спящих старушек?» «Ее нужно упокоить», — сказал рыцарь смерти. Кол шагнул вперед, положил ладонь на плечо Мурильо. «Ладно, давай сделаем так, чтоб ей там было удобно. Меховые шкуры, одеяло». Мурильо задрожал под рукой Колла. «Вот просто так?» Он утер глаза. «Мы ее просто бросим здесь, в могиле». «Помоги мне с постелью, друг», — проговорил Кол. «В этом нет нужды», — сказал рыцарь. «Она ничего не почувствует». «Не в этом дело», — вздохнул Кол. Он хотел добавить что-то еще, но увидел, что Рад Фандерея и Рад Тог сняли маски. Бледные, морщинистые лица. Из-под прикрытых век льются слезы. «Что это с ними?» — встревоженно спросил Кол. «Их боги, наконец, нашли друг друга, Кол. В мире с ним Хиби, где теперь стоят звериные тропы. Ты видишь не горе, но радость». Через некоторое время Кол хмыкнул. «Ладно, за работу, Мурильо, а потом пойдем домой». «Я все равно хочу знать, что это за история со старушками, которые просто так творят миры во сне?» Путь вспыхнул. Три фигуры вывалились из портала, подняв тучу серой пыли. Паран откатился в сторону от быстрого Бена и провидца. Те продолжали бороться. Вокруг них гудели чары. Когда капитан обнажил меч, он услышал вскрик Ягутта. Черная паутина взметнулась, туго оплела отчаянно сопротивлявшегося провидца. Задыхаясь, быстрый Бен оттолкнулся от Ягутта ногами, сжимая в руках Финнест. На груди провидца скорчилась маленькая фигурка из веток и пучков травы. Она злорадно хихикала. «Да кто это, худого?» С шипящим рычанием из портала вырвалась массивная черная тень. Паран вскрикнул, развернулся, отчаянно взмахнул мечом. Клинок впился в мышцы, затем в кость. Что-то, лапа, ударило Парана в грудь так, что капитан упал навзничь. «Стой, треклятая кошка!» Неистовый вопль быстрого Бена завершился чародейским взрывом, который заставил пантеру взвыть от боли. «Вставай, Паран!» — прохрипел чародей. «Я выдохся». «Вставай? Боги, да у меня, наверное, все кости переломаны, а он хочет, чтобы я встал». Каким-то чудом капитан поднялся на ноги, зашатался, вновь оказавшись перед черным зверем. Пантера припала к земле в 6 шагах от него, хвост бил по бокам. Пылавшие, словно уголья, глаза уставились на Парана. Она оскалила клыки в беззвучном рычании. Где-то внутри капитана родилось ответное ворчание, более глубокое, чем могло бы произвести человеческое горло. Звериная сила потекла в его тело, похитила само ощущение тела. Единственное, что Паран понял, он вдруг оказался на одном уровне с глазами гигантской пантеры. Позади раздался хриплый шепот быстрого Бена. «Нижняя бездна». Пантера прижала уши. Она явно колебалась. «Да что же худого семя они оба видят?» «Заклинательница!» — рявкнул быстрый Бен. «Стой! Оглянись вокруг! Видишь, где мы? Мы не враги тебе. Мы желаем того же, чего и ты. Здесь! Сейчас!» Пантера приблизилась еще на шаг, и Паран заметил, как она напряглась для прыжка. «Одной мести мало!» — закричал чародей. Гигантская черная кошка вздрогнула. В следующий миг Паран заметил, как мускулы ее расслабились, а затем вся пантера замерцала, изменила форму. И вот перед ними уже стояла невысокая, смуглая, коренастая женщина. На правом плече у нее зияла глубокая рана. Кровь свободно стекала по руке, капала с пальцев на пыльную землю. Черные, неимоверно красивые глаза холодно рассматривали Парана. Капитан медленно вздохнул, почувствовал, как что-то опускается в нем. Вновь почувствовал собственное тело. Ноги дрожали. Рукоять меча в ладони стала липкой от пота. «Кто ты?» — спросила она. Капитан пожал плечами. Женщина отвела взгляд, посмотрела ему за плечо. «Морн», — сказала она. Паран медленно повернулся. Разрыв он ощутил, словно физический удар в сердце. Язва в воздухе, почти над самой изломанной крышей заброшенной башни. Рана, истекающая болью. Такой болью вечной. Нижние боги, там внутри душа. Ребенок в ловушке закрывает эту рану. Я помню эту девочку. Ребенка из снов. Быстрый Бен поднялся на ноги и теперь смотрел сверху вниз на спеленатого магией провидца, на груди которого восседала чучелка. Исполненные ужаса нечеловеческие глаза Ягутта встретили взгляд чародея. Тот улыбнулся. «Мы с тобой, провидец, сейчас договоримся». Бен по-прежнему держал в руке финнест, а теперь медленно поднял его. «Могущество Матроны скрыто в этом яйце, правильно? Сила, не способная себя осознать, но все равно живая. Вырванная из тела, в котором прежде обитала, она, по-видимому, не чувствует боли. Она просто существует здесь, в финнесте, и всякий может ею воспользоваться. Кто угодно». «Нет!» — прохрипел Ягут. Глаза его расширились от ужаса. «Финнес аспектирован на меня одного, ты глупый!» «Довольно оскорблений, провидец. Хочешь услышать мое предложение? Или Парану просто отойти и оставить тебя в нежных когтях заклинательницы?» Темноволосая женщина подошла ближе. «Что ты задумал, чародей?» Быстрый Бен покосился на нее. «Договор, заклинательница, такой, чтобы все оказались в выигрыше». Она презрительно усмехнулась. «Никто не оказывается в выигрыше. Никогда. Оставь его мне». «Обет Тлана столько для тебя значит? Не думаю. Ты из плоти и крови, значит, не принимала участие в обряде». «Я не давала никаких обетов», — ответила она. «Сейчас я действую ради своего брата». «Брата?» — переспросил Паран, вкладывая меч в ножны. «Онос Атлена, который знал некоего смертного и назвал его родичем». «Думаю, эта честь редкая», — признал Паран. «Но при чем тут провидец?» Она посмотрела на связанного Ягутта. «В отмщение за смерть Тока-младшего, брата Оноса Тленна, я должна убить тебя, провидец». Паран выпучил глаза. Он не мог поверить, что услышал именно это имя. Ягут в ответ лишь оскалил нижние клыки. Затем сказал. «Тебе следовало убить нас еще тогда. Да, я тебя помню. Помню твою ложь». «Ток-младший?» — переспросил Быстрый Бен. «Из войска Однорукого, но...» «Он пропал», — сказал Паран. Локон бросил его в портал на путь хаоса. Чародей нахмурился. «И оттуда он угодил в лапы провидцу? Это как-то не очень...» «Он появился здесь», — вклинилась женщина. «В Морне. Провидец перехватил его по пути на север, когда Ток пытался вернуться к своим, и в дороге человек какое-то время был спутником Оноса Тлена. Провидец пытал этого смертного, уничтожил его». «Ток умер?» — спросил Паран. В мыслях его царил полный беспорядок. «Да, я видела его тело, а теперь я верну этому Ягутту боль, сполна». «А ты этого еще не сделала?» — прошипел Ягут. Лицо заклинательницы окаменело. «Постойте», — сказал Быстрый Бен, глядя теперь на обоих, женщину и Парана. «Послушайте меня, пожалуйста. Я тоже знал Тока, и я тоже скорблю, но это ничего не изменит здесь и сейчас». Он вновь обратился к провидцу. «Она ведь по-прежнему там, ты знаешь». Ягуд вздрогнул. Глаза его испуганно распахнулись. «Ты этого не понял? Матрона могла забрать только одного. Тебя». «Нет». «Твоя сестра все еще там. Ее душа закрывает рану. Так пути лечатся, чтобы не перетекать друг в друга. В первый раз это место заняла Матрона, к Чейнчемалле. Пришло время отправить ее обратно, провидец. Худ знает, что сделает этот финнест, когда ты его освободишь, когда пошлешь его в разрыв». Ягуд через силу улыбнулся. «Освободить мою сестру? Для чего, глупец? Ты слепой и бестолковый глупец. Спроси заклинательницу, сколько моя сестра проживет в этом мире? Теперь кланы массы начнут охотиться всерьез. Но освобожу я сестру, и что? Краткая жизнь, бесконечное бегство. Я помню его смертный, я помню! Бегство! Никогда не выспишься. Мама несет нас, оступается в грязи». Он чуть шевельнул ногой. «И как же хорошо я помню тебя, заклинательница. Ты бросила нас в эту рану. Ты...» «Я ошиблась», — сказала женщина. «Я думала... Я верила, что это портал в Амтосфеллак». «Лжешь! Может, ты из плоти и крови, но в ненависти к ягутам ты ничем не отличаешься от своих неупокоенных родичей. Нет, ты просто придумала для нас еще более ужасную судьбу». «Нет, я думала, что спасаю вас». «И так и не узнала правды? Так никогда и не поняла». Паран заметил, как женщина замкнулась. Глаза стали невыразительными. «Я не нашла способа исправить то, что сделала». «Трусиха!» — взвизгнул Ягуд. «Хватит!» — вмешался быстрый Бен. «Теперь мы сможем все исправить. Верни Матрону в рану, провидец. Освободи сестру». «Зачем? Для чего? Чтобы увидеть, как нас обоих порежут на части тланы массы». «Он прав», — сказала женщина. «Даже это Ягуд лучше, чем вечная боль, которую испытывает сейчас твоя сестра». «Нужно только подождать. Однажды», — прошептал провидец, — «какой-нибудь драк придет сюда, разнюхает, потянется к порталу». «И совершит обмен? И освободит твою сестру?» «Да, и этого не увидят, не узнают тланы массы. Они никогда...» «Бедная девочка», — проговорил быстрый Бен, — «одна в пустоши. У меня есть идея получше». Ягуд оскалил зубы в беззвучном рычании. Чародей медленно опустился на корточки рядом с провидцем. «Омтосфеллак, твой путь в осаде, верно? Тланы массы давным-давно пробили его защиту, и теперь, где бы его ни открыли, они об этом узнают. Узнают, где, и придут туда». Ягуд молча смотрел на мага. Быстрый Бен вздохнул. «Шутка в том, провидец, что я нашел для него место. Такое, где можно скрыться. Там тланы массы не смогут его почувствовать. Омтосфеллак может выжить, провидец, во всей своей мощи. Выжить и исцелиться». «Лжешь!» Чучелка на груди провидца заговорила. «Слушай этого чародея, Ягуд. Он предлагает тебе милость, которой ты не заслуживаешь». Паран откашлялся и сказал. «Провидец, ты знал, что тобой манипулируют? Твоя сила — это был не Омтосфеллак, верно?» «Я...» — проскрежетал Ягуд. «Использовал все, что мог найти». «Да, путь хаоса, где заключен раненый бог, скованный, создание неимоверной мощи, страдающее от боли, существо, которое стремится уничтожить этот мир. Все пути, включая Омтосфеллак. Ему плевать на твои желания, провидец. Он использовал тебя. Хуже того, яд его души, он говорил через тебя, упивался болью и страданиями через тебя. С каких пор ягутам стало интересно одно лишь разрушение? Даже тираны не правили с такой жестокостью, как ты. Скажи мне, провидец, ты по-прежнему чувствуешь внутри такое же зло? Ты по-прежнему радуешься мысли о том, чтобы принести боль другим?» Долгое время Ягуд молчал. «О боги, надеюсь, ты прав, быстрый Бен. Надеюсь, безумие этого провидца принадлежало не ему. Что оно теперь ушло, вырвалось». «Я себя чувствую», — прохрипел Ягуд. «Опустошенным. Но с чего мне вам верить?» Паран посмотрел на Ягутта, затем сказал. «Отпусти его, Бен». «Ну-ка, погоди. Освободи его. Нельзя вести переговоры с пленником и ждать, что он поверит хоть одному твоему слову. Провидец, то место, о котором говорил быстрый Бен, Никто, никто не сумеет там тобой манипулировать. И, наверное, важнее то, что оттуда ты сможешь сделать так, чтобы скованный дорого заплатил за свое безрассудство. И, наконец, у тебя будет сестра, еще ребенок, которой потребуется исцеление. Провидец, ей будешь нужен ты. Ты слишком много ставишь на то, что этот ягут еще сохранил крохи чести и способность к состраданию, заявила заклинательница. Учитывая все, что он совершил, по своей воле или нет, он изуродует душу этого ребенка, как был изуродован сам. Паран пожал плечами. Тогда ей повезло, потому что они с братом не будут там совсем одни. Провидец подозрительно прищурился. Не одни? Освободи его, быстрый Бен. Чародей вздохнул, затем обратился к чучелку, которая сидела на груди Ягутта. Отпусти его, Таламандос. «Скорее всего, мы об этом пожалеем», — ответила фигурка, слезая. Чародейская паутина мигнула, затем исчезла. Провидец поднялся на ноги. Затем замялся, глядя на Финнест в руках быстрого Бена. «А это место?» — наконец прошептал он, переводя взгляд на Парана. «Оно далеко». Ягутская девочка, совсем еще маленькая, шагнула из разрыва пути, будто заблудилась. Шла неуверенно, сложив ручки на подоле так, как научила мама. Эта крохотная деталь придавала ей ауру такого трогательного достоинства, что у Парана на глаза навернулись слезы. «Что она помнит?» — прошептала Килава. «Надеюсь, ничего», — ответил быстрый Бен. «Мы с Таламандосом поработали над этим». Внимание Парана привлек тихий возглас провидца. Ягут дрожал, неотрывно глядя на подходившую все ближе девочку. Она уже увидела их, но явно искала кого-то другого и замедлила шаг. «Иди к ней», — сказал провидцу Паран. «Она помнит брата». «Она идет дядюшку». Тот все еще колебался. «Мы, ягутты, не славимся привязанностью к своим кровным родичам». Паран поморщился, как будто люди славятся. «Не только для тебя такие вещи, мука. Тебе многое предстоит исправить, подчинить. Панион, начиная с собственной души, с того, что ты сделал. И в этом пусть ребенок, твоя сестра, станет тебе проводником. Иди, чтоб тебя. Вы нужны друг другу». Он неуверенно шагнул вперед, затем вновь остановился, обернулся, чтобы взглянуть Парану в глаза. «Человек, то, что я сделал с твоим другом, только младшим. Теперь я сожалею об этом». Ягут перевел взгляд на Киллаву. «Ты сказала, что у тебя есть родич, заклинательница. Брат». Та покачала головой, будто в ответ на незаданный вопрос. «Он Тлан и Мас, часть обряда». «Значит, тебя тоже ждет долгая дорога». Киллава вскинула голову. «Дорога?» «К искуплению, заклинательница. Знаешь, что я не могу тебя простить. Пока не могу». «Я тебя тоже». Ягут кивнул. «Нам обоим предстоит многому научиться». С этими словами он вновь повернулся, выпрямив спину, зашагал к сестре. Та сразу узнала сородича, и она еще не лишилась любви, потребности в родне. Прежде чем Панион поднял руки к ней навстречу, девочка распахнула ему свои объятия. По стенам бесконечных пещер пробегали волны. Сверху стекала водянистая грязь. Паран ошеломленно глазел на ближайшего великана, который подпирал руками, утыканными алмазами, потолок. Он словно таял на глазах. Инфекция в теле огни была явно заметна. Воспаленные полосы расходились от одной точки прямо над ними. Великан был не одинок. По всей длине гигантской пещеры, куда ни падал взгляд, возвышались такие же громадные, похожие на детей служители. Если они и заметили появление чужаков, то не подали виду. «Она спит», — прошептала Килава, — «чтобы видеть сон». Быстрый Бен бросил на нее острый взгляд, но промолчал. Чародей, похоже, чего-то ждал. Паран посмотрел на чучелка, Таламандоса. «Ты ведь был когда-то Баргостом, не так ли?» «Я и по сей день Баргост, господин Колоды. Мои новорожденные боги со мной». На самом деле в тебе куда больше силы Худа, чем твоих баргасских богов. Но капитан просто кивнул. Это ты позволил быстрому Бену использовать пути? Да, но я нечто намного большее. Не сомневаюсь. Вот она, с облегчением объявил быстрый Бен. Паран обернулся и увидел фигуру, которая ковыляла по длинному извилистому тоннелю. Старуха в лохмотьях опиралась на два кривых костыля. «Добро пожаловать!» — окликнул ее быстрый Бен. «Я не был уверен...» «Молодежь совсем веру потеряла, и ты, пустынный змей, не исключение!» Она перенесла вес на один костыль, а свободную руку запустила в складки плаща. Порывшись, она извлекла небольшой камешек. «Ты ведь мне его оставил, да? Призыв твой услышали, чародей? Ладно, где уж эти ваши зловещие югутты? А, еще и заклинательница-одиночница здесь. Такая вот удивительная компания. Чудная, должно быть, история свела вас всех вместе. Нет, рассказывать не надо, не настолько мне любопытно». Старуха остановилась перед провидцем и некоторое время разглядывала девочку у него на руках, прежде чем перевести острый взгляд на самого Ягутта. «Я старая женщина», — прошептала она. «Старая женщина, которую спящая богиня избрала, чтобы помочь тебе заботиться о сестре. Но прежде ты должен открыть свой путь. Холодом ты будешь бороться с этой заразой. Холодом ты замедлишь разрушение, придашь твердость легиону служителей. Омтос Филак, Ягут, освободи его. Здесь. Сейчас тебя обнимет огонь». Паран поморщился. Неудачный выбор слов. Старая ведьма захихикала. «Но слова-то зато он поймет, а?» «Если только ты не собираешься его убить». «Не будь педантом, солдат. Ягут, открывай свой путь». Провидец кивнул, распахнул Омтос Феллак. Воздух стал вдруг очень холодным, заполнился изморозью и ледяным туманом. Быстрый Бен ухмылялся. «Ну что, холодно тебе, ведьма?» Та вновь захихикала. «Я сразу поняла, что ты не дурак, змей пустыни». «Честно говоря, это Парану надо сказать спасибо. Он подал мне идею. В ту ночь, когда я встретился с увечным богом. Ну и твои намеки на холод». Ведьма повернулась и сурово воззрилась на Килаву. «Заклинательница», — проскрежетала старуха. «Запомни мои слова хорошенько. Этот путь не должны штурмовать ни ты, ни твои родичи. Ты никому не расскажешь об этом, последнем явлении Омтос Феллака». «Я тебя поняла, ведьма. Здесь, похоже, начинается и мой путь к искуплению. Я уже столько раз отрекалась от своей родни, что безболезненно сделаю это снова». Килава повернулась к быстрому Бену. «Теперь, чародей, я хочу уйти. Ты выведешь нас отсюда?» «Нет, лучше пусть господин колоды нас уведет. Так следов не останется». Паран заморгал. «Я?» «Сотвори карту, капитан, перед мысленным взором». «Карту? Какую?» Чародей пожал плечами. «Придумай что-нибудь». Солдаты отнесли три тела в сторону, укрыли их армейскими плащами. Остряк увидел, что там же, спиной к нему, стоит Корлет. Доруджиец застыл у ближнего к торговому тракту склона, под которым лежал Итковиан. Неподвижный, почти потерявшийся вдали. Тланы массы исчезли. Выжившие серые мечи медленно приближались к Итковиану. Все спешились, за исключением одноглазого Анастера, который сидел на своей ломовой лошади, равнодушный ко всему, включая гигантскую летающую гору в небе над северной грядой и мрачную тень лунного семени, укрывшую парковый лес. На вершине холма, лицом к городу, стоял Каладен Брут. По правую руку от него возвышался Хумбрал Тор, по левую — Хеттен и Кафал. Остряк видел, как неровной шеренгой выходят из северных ворот выжившие солдаты Дуджика. Их осталось совсем немного. В коралл заезжали пустые повозки Рхиви, чтобы вернуться под бременем тел. До заката оставалось меньше колокола. Впереди ждала долгая ночь. К основанию холма подошла группа малозанских офицеров во главе с Дуджиком. Среди них Праведомин, который представлял капитулировавшую армию Домина. Остряк подошел ближе к Бруду и Баргастам. Первый кулак уже знал, а Остряк сразу это понял, потому как Дуджик сгорбился, как раз за разом проводил единственной рукой по вытянувшемуся лицу. Дух его был явно и непоправимо сломлен. Справа от Бруда открылся портал. Из него вышли полдюжины малозанцев во главе с Артантосом. Лица мрачные, но форма яркая и чистая. «Смертный меч!» Остряк обернулся. Перед Доруджийцем стояла одна из старших женщин в легионе. «Да?» «Мы хотим поднять детское знамя, смертный меч». «Не здесь». «Господин?» Остряк указал на поле перед воротами. «Там, среди наших павших». «Господин, это же внутри тьмы». Доруджиец кивнул. «Верно. Там и поднимите». «Будет исполнено, господин». «И хватит тут сыпать этими господинами да смертными мечами. Меня зовут Остряк. Я охранник караванов, временно безработный». «Господин, ты же смертный меч Трейка». Его глаза сузились. Ее взгляд метнулся к полю у ворот. «Этот титул оплачен кровью, господин?» Остряк вздрогнул, отвел глаза и долго молчал. Затем кивнул. «Ладно, но учти, я не солдат. Ненавижу войну, ненавижу убийство. И очень хочу больше никогда в жизни не видеть поле боя». Женщина лишь пожала плечами и отправилась обратно к своему крошечному взводу. Остряк снова посмотрел на группу малозанских послов. Артантос Тайшрен представлял гостей. Полномочный посол Араган, высокий, покрытый боевыми шрамами мужчина, как будто страдавший от головной боли, явился сюда, чтобы говорить от имени императрицы Лысиин на переговорах о дальнейшей судьбе Черного Коралла. С ним было несколько прихлебателей. Брут ответил, что формальные переговоры придется отложить до прибытия Аномандра Рейка, который ожидается в самом скором времени. Взгляд Остряка вернулся к Дуджику, который как раз подошел со своими офицерами. Первый кулак не сводил глаз с Корлот, которая стояла у трех укрытых тел, что лежали в траве. Дождь не ослабевал. Зловонный дым пожарищ тяжелой пеленой висел в воздухе. «О да, этот день кончается пеплом и дождем. Пеплом и дождем». Бег. Память о славе и радости. Он держался за это чувство, этот побег от боли, из темницы костей, из огромных лап, влажных, чешуйчатых, из подвала без ветра, без света, без тепла. От холодного мяса, бледного, вареного, черного, зажаренного, от бесчувственных, бесформенных пальцев, которыми засовывал кусочки в рот, жевал и чувствовал вкус собственной крови. От жесткого холодного камня, покрытого патиной человеческих испражнений. От изуродованной оскверненной плоти, зловония грязного тела. Бег. Взрыв боли. Он угас так же быстро, как вспыхнул. Кровь в жилах. Неровное дыхание, но глубокое, здоровые легкие. Он открыл единственный глаз. Ток огляделся. Он сидел на крепкой ломовой лошади. Солдаты в серых плащах окружили его, смотрели из-под видавших не одну битву шлемов. «Я же целый, здоровый, я...» Вперед шагнула женщина в полном доспехе. «Вы оставите теперь своего бога, сударь?» «Моего бога? В одеянии из мертвой плоти жестокая ягудская душа. Нет, это не бог. Провидец, перепуганный, опаленный предательством. Мой бог? Бег, свобода, зверь. Волк. Тог, мой тезка». «Он спас вас, сударь, но ничего не требует взамен. Мы знаем, что ваша душа бежала с богами-волками, но теперь вы снова в смертном мире. Тело, в котором вы ныне оказались, и благословлено, оно теперь ваше. Однако, сударь, вы должны сделать выбор. Вы оставите своих богов?» Тог посмотрел на свои руки, мускулы на бедрах, длиннопалые руки, потрогал лицо. Свежий шрам на месте того же глаза. Ерунда. К этому он уже привык. Молодое тело, моложе, чем прежнее. Он вновь посмотрел на женщину, затем на кольцо солдат. «Нет», — сказал Ток. Солдаты опустились на одно колено, склонили головы. Женщина улыбнулась. «Ваш отряд приветствует вас, смертный меч Тогга и Фандерей». «Смертный меч? Значит, я побегу снова». На пути Телан Лана Стог подвела Серебряную Лису к краю широкой долины. Ее заполонили собравшиеся кланы Тланы Масы. Стояли неподвижно, но стали другими, будто сбросили бремя. Боль и сожаление наполнили ее. «Я подвела вас всех и во всем». Пранчоль шагнул вперед. Неупокоенный заклинатель костей склонил голову в знак приветствия. «Призывательница!» Серебряная Лиса поняла, что дрожит. «Можешь ты простить меня, Пранчоль?» «Простить? Тут нечего прощать, призывательница». «Я никогда бы не стала отказывать вам окончательно. Лишь ненадолго, пока... пока...» «Мы понимаем. Не нужно плакать. Ни из-за нас, ни из-за себя». «Я освобожу вас сейчас, как уже освободил Атланаев. Я сниму с вас обет, Пранчоль, чтобы освободить... через врата Худа, как вы и хотели». «Нет, призывательница». Она молча, потрясенно смотрела на Пранчоля. «Мы услышали, Лана Сток, воительница, что стоит рядом с тобой. Наши родичи, призывательница, гибнут на далеком южном континенте. Они не могут спастись от своей войны. Мы отправимся туда. Мы спасем своих братьев и сестер. Призывательница, когда это будет исполнено, мы вернемся к тебе за небытием, которое нас заждалось». «Пранчоль!» Ее голос сорвался. «Вы продолжите свою муку». «Мы должны спасти сородичей, призывательница, если только сумеем. В обете кроется наша сила. Она нам понадобится». Серебряная Лиса медленно взяла себя в руки, утишила горе, сдержала дрожь. «Тогда я пойду с вами, Пранчоль. Мы пойдем. Ночная стужа, рваная снасть, Белурден и Серебряная Лиса». Заклинатель костей долго молчал, затем сказал: «Это честь для нас, призывательница». Серебряная Лиса замялась, затем проговорила: «Вы изменились. Что же сделал Итковен?» Море костяных шлемов всколыхнулось, тысячи голов склонились при упоминании этого имени. У нее перехватило дыхание. «Клянусь бездной, что же он сделал?» Пранчоль долго размышлял над ответом. «Оглянись вокруг, призывательница. Узри жизнь, что царит ныне в этом мире. Протяни руку и ощутишь мощь здесь, в земле». Она нахмурилась. «Я не понимаю. В этом мире есть обитель звериных тронов. Здесь духи Рхиви, боги и волки». Пранчоль кивнул. «И не только они. Ты сотворила, быть может, ненамеренно мир, где обет Телана разрушается. Тлан Аи ныне вновь смертны. И это потребовало от тебя куда меньше сил, чем ты ожидала. Ведь правда, призывательница, Итковиан освободил наши души и нашел здесь, в этом мире, созданном тобой, место для нас». «Он дал вам искупление». «Искупление? Нет, призывательница, на это способна лишь ты. Но тланы массы пробудились. Наша память... она вновь жива. В земле у нас под ногами. К ней мы вернемся в тот день, когда ты освободишь нас. Заклинательница, мы не ждали ничего, кроме небытия от этого освобождения. Даже представить себе не могли, что возможен другой путь». «А теперь?» — прошептала она. Пранчоль вскинул голову. «Мы не можем постигнуть то, что добровольно принял один смертный человек». Он развернулся, чтобы вернуться в строй нежити. Затем остановился и обернулся к ней. «Призывательница». «Да?» «Лишь одно дело ждет нас, прежде чем мы отправимся в долгое странствие». Хватка сидела на покрытом пятнами сажи фундаментном камне и полными усталости глазами смотрела, как ходят по развалинам архиве, разыскивают тела. Им помогали безоружные панионские солдаты. Похоже, все остальные жители города либо погибли, либо их еще прежде обглодали до костей. Мостожогов, которые погибли в цитадели, уже увезли на повозке. Хватка и ее немногочисленные солдаты подобрали почти всех по пути обратно, хотя крепость уже начала рушиться. Еще несколько тел удалось обнаружить и извлечь при помощи чар Тисты Анди. Некоторые из народа Корлот все еще оставались в городе, словно ждали чего-то или кого-то. Пока не отыскали только тел Быстрого Бена и Парана. И Хватка подозревала, что их и не найдут, поскольку никаких тел здесь нет. Площадку освещали факелы, жалкие огоньки в неравной битве с магической тьмой, которая окутала город. В воздухе стоял густой запах дыма и известковой пыли. То и дело вдалеке раздавались крики боли, словно неотвязные воспоминания. «Мы были хрупкими. Нас уничтожили задолго до этого, под стенами крепи. Просто горстке уцелевших потребовалось много времени, чтобы это понять. Вал, Троц, Детаран. Ходячие трупы, которые продолжали отдавать честь». Рядом заговорила Дымка. «Я попросил Архивис с нашей повозкой подождать у северных ворот». «Наша повозка. Повозка с мертвыми мостожогами. Первые в бой, последние в отступлении. В последний раз». Среди развалин цитадели вспыхнул путь, и из открывшегося портала появились фигуры. Исполосованный пес, похоже, пастушья порода. За ним госпожа Зависть и два сигулеха, которые несли между собой третьего воина в маске. «Ну что?» — пробормотала Дымка. «Это вроде как закрывает вопрос, да?» Хватка не совсем поняла, что она имела в виду, но переспрашивать не стала. Госпожа Зависть заметила их. «А, лейтенант, милочка, как я рада видеть, что ты в добром здравии. Не поверишь, какую выходку учудил этот беловолосый меч в штанах». «Я полагаю, речь обо мне», — спросил мужской голос. Из мрака выступил Аномандер Рейк. «Если б знал, что ты находишься внутри цитадели, госпожа Зависть, опустил бы лунное семя до самого подвала. Фу, как не стыдно такое говорить». «Что ты здесь делаешь?» — прорычал сын тьмы. «А, то да сё, любовь моя. Ты нынче вечером такой воинственный. Еще ведь вечер, не так ли? Тут это не просто понять». «Ого!» — прошептала Дымка. «Да у этих двоих за плечами целая история». «Быть не может!» — тихо процедила Хватка. «Как же ты догадалась? Растреклятая баба, не пятнышко на телабе. Вот уж точно я из другого мира. Но мы же стояли рядом, там, в коридоре». Аномандер Рейк пристально разглядывал женщину перед собой. «Чего ты хочешь, Зависть?» «Подумать только. А я-то прошла пешком полконтинента, неблагодарный ты мужлан, чтобы только передать тебе слова чрезвычайной важности». «Хорошо, я слушаю». Госпожа Зависть моргнула, огляделась по сторонам. «Здесь, любовь моя, может, отыщем несколько более интимный уголок?» «Нет, у меня есть дела. Говори». Женщина скрестила на груди руки. «Ну и ладно. Хотя, видят боги, я уже сама не понимаю, ради чего терплю и сношу все это с улыбкой и... зависть». «Хорошо. Услышь меня, владелец Драгнипура. Мой дражайший отец, Драконус, решил вырваться из цепей внутри меча. Откуда мне это известно? Кровь шепчет, Аномандер». Владыка лунного семени хмыкнул. «Удивлен, что это заняло у него столько времени. Но что с того?» Глаза зависти широко распахнулись. «Это бравада или чистое безумие? Если ты вдруг забыл, нам пришлось немало потрудиться, чтобы убить его в первый раз». Хватка бросила через плечо взгляд на Дымку. Увидела, что та тоже с отвисшей челюстью уставилась на Рейка и Зависть. «Не припомню, чтобы ты тогда особенно трудилась», — заметил Аномандер Рейк. «Просто стояла в стороне и смотрела на битву». «Вот именно. И что, по-твоему, мой отец об этом думает?» Владыка лунного семени пожал плечами. Он знал достаточно, чтобы не просить тебя о помощи, зависть. В любом случае, я учту твое предостережение, хоть и мало что могу с этим поделать, по крайней мере, до того, как Драконус сумеет освободиться». Темные глаза женщины сузились. «Скажи, дорогой, что ты знаешь, если вообще что-то знаешь, о господине Колоде?» Рейк приподнял брови. «О Ганосе Паране, смертном, который входил в Драгнепур и отправил двух псов тени во врата Куральд-Галейна?» Зависть топнула ножкой. «Ты просто невыносим!» Повелитель Тиста Анди отвернулся. «Разговор окончен, зависть. Они же попытаются разбить меч». «Да, могут попытаться. Сама твоя жизнь зависит от прихоти смертного человека». Аномандр Рейк остановился, оглянулся на нее. «Тогда мне лучше быть осторожным, не так ли?» В следующий миг он вновь зашагал к немногочисленной группе Тисты Анди. Зависть зашипела от ярости и бросилась в погоню. Дымка медленно повернулась к хватке. «Ганос Паран? Капитан?» «В другой раз подумаем об этом», — ответила хватка. «В любом случае, нас это не касается». Она медленно поднялась. «Собирай их, дымка, пойдем к северным воротам». «Так точно, это я быстро». «Я буду у арки». «Лейтенант, хватка». «Чего?» «Ты сделала, что могла». «Только этого было мало, да?» Не дожидаясь ответа, хватка пошла прочь. Тисты Анди расступились, чтобы дать ей дорогу. Хватка подошла к почерневшей арке ворот. «Постой-ка!» Она обернулась и увидела Аномандра Рейка. Хватка невольно отвела взгляд от суровых, нечеловеческих глаз Тисты Анди. «Я пойду с тобой», — заявил он. Встревоженная таким нежданным вниманием, хватка покосилась через плечо на госпожу Зависть, которая осматривала бесчувственного воина Сигулеха. «А ты смелая баба, зависть, даже не вздрогнула». Сын тьмы, должно быть, заметил этот взгляд, поскольку вздохнул и сказал: «Я не испытываю никакого желания продолжать этот разговор, лейтенант. А если она решит привести в чувство Сигулеха, и, учитывая ее нынешнее настроение, она вполне на это способна, что ж, тот старый спор я также не склонен возобновлять. Полагаю, ты и твой взвод пойдете к ставке командования к северу от города». «А мы пойдем? Я настолько далеко не планировала». Хватка кивнула. «Позвольте к вам присоединиться». «Нижние боги». Хватка глубоко вздохнула, затем ответила: «Мы сейчас не самая веселая компания, владыка». «Верно, но вы достойная компания». Она удивленно посмотрела ему в глаза. Аномандр Рейк поморщился и добавил: «Я сожалею, что прибыл так поздно, и я не знал, что в цитадели были малозанские солдаты». «Это без разницы, владыка», — пробормотала хватка и даже смогла пожать плечами. «Говорят, роты Дуджика тоже покромсали, хоть они и не были в цитадели». Аномандр Рейк на миг отвел глаза. Взгляд его стал напряженным. «Печальное завершение союза». Оставшиеся в живых мостожоги подошли ближе и молча слушали. Хватка вдруг осознала, что они здесь, что они слышали сказанное, догадались о несказанном. «Что касается нас, — сказала она, — это был верный союз. Нас, тех, кто стоит сейчас перед тобой». Наверное, он понял. «Тогда я бы хотел еще один раз пройти вместе со своими союзниками». «Это честь для нас, сэр. К ставке командования к северу от города». «Так точно». Повелитель Тиста Анди вздохнул. «Там лежит павший солдат, которому я хочу отдать последнюю дань уважения. Да, самая печальная новость за этот треклятый день. Как и все мы, владыка». Аномандр Рейк зашагал рядом с хваткой, а пятеро последних мостожогов последовали за ними. Она подошла к нему, тоже посмотрела на фигуры, которые собирались на вершине холма вокруг. «Знаешь, чего бы я хотела?» Остряк покачал головой. «Нет, Скала, чего бы ты хотела?» «Чтобы Драсти был здесь». «М-да». «Пусть хотя бы его тело. Ему место здесь, среди других павших, а не под неприметной горсткой камней худ знает где». «Что же, Драсти, выходит, ты стал первой жертвой на этой войне? Наш лихой отряд стал первым в этом военном союзе». «Помнишь мост?» — сказала Скала. «Развалины, где Драсти еще рыбачил с опоры. А мы видели семя луны, помнишь? На горизонте на юге. Плыло себе на восток. А теперь вот они мы, стоим в тени этой треклятой громадины». Каладен Брут и Дуджик подошли к Корлот, которая продолжала неподвижно стоять над тремя укрытыми телами. На два шага от них отстал Тайшрен. Чародейская патина молодости полностью сошла с него. В темном воздухе повисла такая неестественная тишина, что любой голос разносился очень далеко. Дуджик прошел мимо Корлот, опустился на колени перед тремя павшими малозанцами. «Кто был здесь?» — прохрипел он, потирая рукой лицо. — Кто видел, что произошло? — Я, — ровным голосом ответила Корлот. — И Тайшрен. Когда появилась Серебряная Лиса, Калор ударил сперва нас двоих, чтобы мы не могли вовремя ответить. Думаю, он не ждал, что Скворец и два морпеха встанут у него на пути. Они его задержали настолько, что Тайшрен успел оправиться. Калору пришлось бежать к своему новому господину, увечному богу. «Скворец скрестил мечи с Калором?» Дуджик убрал плащ с тела Скворца, молча всмотрелся в лицо друга. «Сломанная нога. Это из-за нее?» Остряк увидел, как Корлот, стоявшая позади Дуджика, замялась, затем сказала. «Нет, первый кулак. Она сломалась уже после смертельного удара». Долгое время спустя Дуджик покачал головой. «Мы ему говорили, что нужно исцелить ее как следует. Потом, — говорил он, — всегда потом. Ты уверена, Корлот, что нога сломалась после?» «Да, первый кулак». Дуджик нахмурился, не сводя глаз с мертвых солдат. «Скворец был великолепным фехтовальщиком. Тренировался с Дассимом Ультером, и даже самому Дассиму приходилось долго стараться, чтобы пробиться через его защиту». Малозанец вновь покосился через плечо на Корлот, затем на Тайшренна. «И если с флангов его прикрывали два морпеха, как долго ты приходил в себя, высший маг?» Тайшрен поморщился, бросил взгляд на Корлот, затем сказал. «Лишь несколько мгновений, Дуджик. На несколько мгновений опоздал». «Первый кулак», — сказала Корлот. «Калор владеет мечом, он могучий воин». Остряк заметил, как Дуджик нахмурился еще сильнее. Скала прошептала себе под нос. «Не вяжется это все. По всему выходит, что сперва нога сломалась». Остряк схватил ее за руку, затем покачал головой. «Нет, у Корлот наверняка есть причины для такого обмана». Скала насупилась, но промолчала. С тяжелым вздохом Дуджик поднялся. «Я потерял друга», — сказал он. По какой-то причине неприкрытая простота этих слов поразила остряка в самое сердце. Он ощутил ответный укол боли и горя. «Здрасте, мой друг Итковиан». Остряк отвернулся и быстро заморгал. Прибыл Аномандер Рейк. Ворониха Карга, громко хлопая крыльями, убралась у него с дороги. Рядом с сыном тьмы была хватка, а остряк увидел позади нее других мостожогов. Дымку, молотка, мураша, штыря, перла. Доспехи разорваны в клочья, покрыты запекшейся кровью. В глазах не осталось ничего живого. На склонах холма собрались выжившие солдаты войска Однорукого. Остряк прикинул, что их меньше тысячи. За малозанцами Баргасты и Рхиви, Чистые Анди и остальные солдаты армии Бруда. Стояли молча, отдавая почести павшим. Целитель, молоток, сразу направился туда, где лежало тело Скворца. Остряк видел, как малозанец осматривает раны, видел, как в глазах целителя рождается понимание. Коренастый солдат пошатнулся, отступил на шаг, обхватил себя руками, будто рассыпался на части где-то внутри. Дуджик оказался рядом как раз вовремя, чтобы подхватить его, усадить на землю. «Есть раны, которые никогда не исцелятся, и этот человек только что получил именно такую рану. Если бы только Дуджик оставил тело Скворца под плащом». Аномандер Рейк стоял рядом с Корлот. Долгое время он молчал, затем отвернулся. «Корлот, как ты ответишь на это?» Тистанди ответила ровным тоном. «Орфантал готовится, владыка. Мы с братом отыщем Каллора». Рейк кивнул. «Когда найдете, не убивайте его. Он заслужил Драгнипур». «Будет исполнено, владыка». Затем сын тьмы обратился к остальным. «Первый кулак Дуджек, высший маг Тайшрен. Лунное семя умирает, посему мой народ покидает его. Семя будет отправлено на восток, в океан. Сила внутри луны слабеет, и скоро она опустится под воду. Я прошу, чтобы этих трех павших малозанцев, убитых предателем, которого привели сюда мы с Каладаном Брудом, этих трех малозанцев похоронили в лунном семени. Полагаю, это будет достойный саркофаг». Все молчали. Рейк взглянул на хватку. «Я прошу, чтобы все мертвые мостожоги также были похоронены там». «А там хватит места всем павшим?» — спросила хватка. «Увы, нет. Большинство чертогов внутри затоплены». Хватка глубоко вздохнула, затем взглянула на Дуджика. Первый кулак, казалось, не мог решиться. «Кто-нибудь видел капитана Парана?» Никто не ответил. «Ладно, что касается захоронения павших мостожогов, решение принимать тебе, лейтенант Хватка». «Им всегда было любопытно, что там внутри лунного семени», сказала та, криво ухмыльнувшись. «Думаю, им бы это понравилось».